Урок второй. Пример второй. Воплощая мечты в реальность. Второй стимул к сосредоточенной жизни. У всех нас есть свои цели и мечты. И главная задача всегда заключается в том, чтобы воплотить их в жизнь. На этот процесс влияет множество факторов. Но есть ключевые черты характера, которые необходимы для этого. Одна из них – умение концентрироваться. Второй стимул к сосредоточенной жизни – это то, что непоколебимая концентрация дает вам способность воплощать мечты в реальность. Поэтому умение сосредоточиваться – цель, к которой стоит стремиться. Жизнь – воплощение того, на что вы тратите свою энергию. Дандапани. Проще всего понять эту фразу, если представить, что энергия – это вода. Если я возьму лейку и полью клумбу, на ней прорастут сорняки или цветы. Правильный ответ – и то, и другое. Ведь вода не способна их различать. Будет расти то, что вы будете поливать. Энергия работает точно так же. Расти будет то, на что я трачу свою энергию. Если я буду вкладывать ее в нечто положительное, оно будет становиться все более положительным. И наоборот, если я буду вкладывать ее в отрицательное, отрицательного будет все больше. Энергия не способна различать плохое и хорошее. В моей жизни будет все больше того, на что я ее трачу. Чтобы воплотить что-то конкретное в своей жизни, я трачу на это свои силы. Сейчас вы – это сумма того, во что вы вкладывали усилия всю свою предыдущую жизнь. Ваш физический, психологический и эмоциональный облик и другие аспекты – это побочный продукт того, на что вы тратили энергию, сознательно или нет. Если я выбираю придерживаться тщательно продуманной диеты, а также стабильно тренироваться, я вкладываю энергию в здоровье своего физического тела. Если я решаю утверждать лишь позитивные мысли в своем подсознательном, избавляться от негатива и медитировать, я вкладываюсь в здоровье своего разума. Большинство людей не осознают, куда они тратят энергию день за днем. В основном из-за того, что они не имеют ясного представления о цели своей жизни и, соответственно, не расставляют приоритеты правильно. Следовательно, у них нет четкой точки, куда направлять энергию. В результате их мечты не так часто воплощаются в реальность. Как только мы осознаем свои цели и приоритеты, умение сосредоточиваться становится жизненно необходимым навыком. Позднее, когда мы будем говорить о разуме и сознании, вы узнаете, что концентрируясь на том, куда вы направляете свою энергию, вы таким образом определяете, что будет воплощаться в вашей реальности. Это еще один невероятно важный стимул к сосредоточенной жизни.